Коллеги, здравствуйте. Я рад видеть вас в замечательном пространстве Солнца Севера. Вот. И догадываться, если видеть, то догадываться, что кто-то еще смотрит на меня вот через этот экран камеры. Значит, это в самом общем виде тот курс, участником которого я являюсь, я для себя еще задачу этого курса вижу в ответе на вопрос, что значит знать. Вот это такой вопрос важный, потому что в зависимости от того, что мы понимаем под знанием, да, под тем, что значит знать, от этого зависит само знание, к чему мы стремимся. Вот что мы хотим найти, увидеть, когда мы что-то познаем, что-то ищем, что это значит. Отвечаю частично, по крайней мере, отвечаю за Древнюю Грецию, с Древним Римом. Но поскольку, если вспомнить такую замечательную русскую классику, в Греции было все, да, то современные ученые, безусловно, с удовольствием, ученые, публицисты, просто авторы духовные, с удовольствием обнаруживают в Греции все, что угодно. Ну, вплоть до теории Эйнштейна, вплоть до постмодерна, вплоть до когнитивной философии и современных теорий сознания. Соответственно, в Древней Греции марксистские философы видели не что иное, как партийную борьбу материализма и идеализма между Демокритом и Платоном. Ну, что подтверждается хорошо известным в кавычках фактом, что Платон собирал и сжигал рукописи Демокрита. Вот так идеалисты, даже объективные, работают с материалистической источниками. Ну, то есть в Греции можно действительно попытаться увидеть все. И когда я у себя спрашиваю, почему так, и почему вот так часто бывает в истории европейской цивилизации, что к античному миру начинают возвращаться и начинают исследовать темы, ну, которые давно уже стали архивными или ушли в учебники. Ну, то же самое Платон, Аристотель. Вот. То мне кажется, что действительно в Греции и Риме есть одна важная специфическая черта. Это начало нашей цивилизации, ну, или одно из начал, надо еще помнить, библейский мир, как минимум, да, нашей цивилизации. И поэтому, когда происходит какой-то поворот в нашей жизни, здесь, сейчас, сразу же мы начинаем себя пересобирать. Понимаете, да? Пересобирать. А через что пересобирать? Ну, вот пересобирать через древность. Оттуда все пошло. Оттуда все эти самые слова, которые мы употребляем. Даже слово «симулякр», производное от латинского «симула», что в переводе на греческий означает «эйдолон», это те самые образы, которые мы все с вами испускаем постоянно, согласно представлениям Демокрита и Эпикура, поэтому можем друг друга видеть. Вот. Ну, а я уж не говорю про политические понятия. Демократия, аристократия, олигархия, тирания, тимократия. То есть, ну, меритократия, правда, новое слово, но тоже на основании греческого сделанное. Да? То есть, все это ведет происхождение оттуда. Ну, понятно, что теперь, собственно, самое главное, о чем мы будем говорить, значило ли все это то же самое, что значит сейчас? Или же мы, собственно, что-то такое домыслили, довнесли. В свое время сказал замечательный гуру аналитической и лингвистической философии Людвиг Витгенштейн: если хочешь понять значение слова, следи за его употреблением. Ну, так хочется сказать, если хочешь понять значение слова, следи за руками. Ну, в смысле, за тем, как этим словом манипулируют, соответственно, авторы определенные. А поскольку в древности, ну, как минимум до Аристотеля, на самом деле после него, не было такого терминологического фетишизма, ну, понимаете, да, вот это слово значит только это и больше ничего, то в итоге как бы поле значений слова было больше, и несколько более вольно с ними обращались древнегреческие авторы, да и тот же самый Аристотель, который про строгие дефиниции стал говорить, но тем не менее даже он. И это на самом деле характерно, возможно, это показывает другую сторону знания, которую мы сейчас с вами зачастую забываем, исходя из разного рода таких фетишистских формализмов в логике, в науке и так далее. Ну вот я про кого я должен говорить? Про Платона и про Аристотеля. И, в общем, я буду, ну, видимо, так у меня получится сегодня, надеюсь, что я буду говорить их не противопоставляя друг другу, хотя это такая старая тенденция представлять линию Платона и линию Аристотеля. Да? Линию, так сказать, идеализма и линию, ну, он, конечно, идеалист, но вместе с тем и эмпирик еще. Аристотель, да? Вот, линию философа, утверждавшего, существует духовный мир, ну, сфера ноэтос, умопостигаемого, так точнее. Правда, конечно, у Платона все было сложнее, но неважно. И линию того, который показывает на Землю, помните, как известно, одной фреске, вот уже возрожденческого периода, и который отрицает бытие идей как таковых. На самом деле он сохраняет бытие идей. Вот то, что между Платоном и Аристотелем при всем богатстве различий между ними было не меньше богатства сходств, на мой взгляд, это поняли в поздней античности те же самые неоплатоники, которые осуществили успешное присвоение аристотельского наследия в пользу Платона. И это было видно не просто волюнтаристская какая-то история, но была и сама возможность их объединить. Но я буду ведь говорить вам не про теории философские того и другого, правильно, а про то, как они понимали знания, собственно, содержание теории, поскольку это связано с тематикой знания, с концепцией знания. И вот здесь мы будем обнаруживать вещи схожие, ну и одновременно отличающие их от таких-то современных официальных концепций знания, я бы так сказал. Ну, возможно, из Платона и Аристотеля эти концепции официальной современной науки можно вывести, безусловно, что и делают. А можно вывести, вероятно, еще и что-то другое дополнительное к этому. С чего начать? Вот начну я с Аристотеля. Поэтому я вольно так буду двигаться, с вашего позволения, вопреки исторической правде, ну, в смысле логики исторической. Аристотельское замечательное произведение под названием «Метафизика», которое, как мы все с вами знаем, Аристотель не писал. Его составили из разного рода набросков, конспектов, каких-то недописанных трактатов Аристотеля в первом веке до нашей эры, когда обнаружили все эти рукописи после захвата Афин Суллой, римским полководцем. Скомпоновали их в большие книги «Та физика» в 8 книгах, то есть «Проблема натурфилософии», «Проблема природы», то, что сейчас физика называется, и «Мета та физика», то, что после физики, в 14 книгах. Но, тем не менее, все это уже мы привыкли к этому канону, читаем, тем не менее. Первая книга «Метафизики» начинается с фразы «Все от природы стремятся к знанию». Ну, хорошо. Ну, правда, я, когда со студентами разбираю это на семинарах, я спрашиваю их, а так ли это? Ну, и студент начинает чесать затылок и говорит, да вроде бы и нет. Ну, вот мы вроде философы стремимся к знаниям, да, когда с философами занимаюсь, да, я потом говорю, а вот, не знаю, кто-нибудь другой, там, Вася с моей соседней площадки, он скорее ему бы где-то водочки понабраться бы, и этого достаточно, да. Вот, понимаем, да, что обыватели совсем, у них специфическое стремление к знаниям, я бы так сказал. Но Аристотель дальше расшифровывает, что он имеет в виду. И вот это важный момент, который часто педагоги забывают донести до своих студентов. Он говорит, и свидетельством об этом является то, что все стремятся воспринимать, к ощущению. Вот. Я, с вашего позволения, сейчас в данном случае в термины не углубляюсь, потому как те слова греческие, которые стоят в моем варианте, стремятся к знанию, это вовсе не эпистемы, не матемы, не гнозис, но те слова, которыми греками знания обозначали. Там правильно перевести «все стремятся убедиться», как бы. Ну, ладно, пусть будет знание. К этому все стремятся к ощущению. Как так? Казалось бы, мы с вами знаем, что ощущение, ну, является какой-то предформой знания. Ну, к примеру, да, я... простой пример. Мы с вами можем выйти на улицу, закрывши глаза, и лизнуть что-то железное. И наш язык будет обожжен. Но мы не знаем, что мы лизнули, сковородку раскаленную. Или же, скажем, железный этот самый прут где-нибудь при минус 40 градусов. Понимаете? То есть ощущение, оно что-то сообщает, но само по себе оно информирует, но знанием еще не является. Поэтому почему стремление к ощущениям является формой стремления к знаниям? Ну, собственно, Аристотель говорит, и в том числе к зрению, как к самому лучшему из ощущений. А потому что вот это восприятие, какое-то странное информационное восприятие, оно нам дает не только знание об обстоятельствах вокруг меня. Вот сейчас я нахожусь в этом замечательном месте, площадке Солнца Севера, там сидят замечательные люди, требовательно на меня смотрят, я стараюсь соответствовать их требовательности в меру сил и возможностей. Я примерно представляю, о чем я буду говорить дальше, и буду ли я импровизировать или нет. Я не только получаю знания об этом, понимаете? В чем я удостоверяюсь? Я удостоверяюсь в том, что я существую. Почему все стремятся к знанию? И началом того является ощущение, потому что это стремление удостовериться в собственном существовании. Это еще не Декарт, который будет говорить, мысли существует другая мысль, да, у Аристотеля. Аристотель говорит, примерно следующее, правда, не в этом месте, а в другом. Когда мы смотрим на что-то, например, на картину смотрим какую-то, да, мы видим при этом эту картину и видим самих себя, которые смотрят на эту картину. Мы видим уже не так, как мы картину видим, да? Но мы как бы знаем, что мы смотрим на эту картину. Почему мы стремимся к ощущениям? следовательно, их знания, потому что мы хотим удостовериться в том, что мы есть. Ну, хотим удостовериться, опять поймите меня правильно, это не по поводу того, реально мы или иллюзорно существуем, не про матрицу, я вам говорю здесь, да, и не про майю какую-нибудь в буддийском варианте этого слова. Я говорю о другом. И вот если я что-то воспринимаю, то я знаю, что я есть. А уж кто такой я, что такое я, что значит есть, тут уже не столь важно, понимаете? Вот именно поэтому вот на самом деле все действительно стремятся к знанию. И тот же самый дядя Вася с моей площадки, выдуманный, про которого я вам сказал сейчас, все равно он стремится к знанию. Ибо стремление к знанию, оно, в общем-то, связано к стремлению к тому, чтобы быть. Ну, а дальше уже начинается, собственно, самое главное. Как правильно стремиться к знанию, какое знание более правильное. Ну, это уже вот другая история немножко, о которой мы с вами будем говорить. Ну, то есть стремление к знанию, оно, как бы сказать, оно прямую вшито с точки зрения Аристотеля, ну, и с точки зрения Платона, прямую вшито в нашу с вами, в жизнь нашей души, так скажем, да, в жизнь нашей собственной природы. Знать интересно, повторяю, не только потому, что я хочу узнать еще что-то, помимо того, что я знаю, или потому что я хочу узнать что-то, чтобы стать более успешным, да, более эффективным, или более мудрым, более знаменитым, получить Нобелевскую премию или чего-то еще. В любом случае, в любое стремление к знанию – это стремление к самому себе, к удостоверению в том, что я есть. Поэтому, собственно, практически о том же самом говорит Платон в диалоге «Алкивиад I», когда он говорит, что любое стремление к знанию – это, по сути, стремление к самопознанию. Что-либо узнавая, мы на самом деле воспринимаем, познаем сами себя. Мы просто должны это осознать. Как мы сами это осознаем, это становится естественным способом нашего существования, да? Естественным способом нашей деятельности. Это становится тем, что очень популярные, но правильные вот в этом аспекте мыслители, такие французские, как Мишель Фуко и Пьер Адо, называли практиками себя. Стремление к знанию для античного человека, как он это понимал, ну, для больших философов, естественно, да, таких как Платон, Аристотель, а потом Платин, это не что иное, как познание себя. Так первая форма познания себя. И дальше, если мы читаем дальше вот эти первые главы первой книги «Метафизики» Аристотеля, собственно, Аристотель поясняет, что происходит дальше. Ну, это такая вещь достаточно известная, школьная, но иногда полезно проговорить школьные вещи. Не с точки зрения того, что мы-то сейчас уже не такие, мы-то уже умнее, а с точки зрения того, как оно вот все на самом деле, видимо, есть. Что эти самые древние греки все это открывавшие и видели, да? Вот. Естественно, первое знание – это знание, как Аристотель говорит, эмпирическое. Это эмпирия, опыт. А что такое опыт? Это не что иное. Ну, это опыт не в современном смысле слова науки, понимаете, да? У греков нет опыта в смысле современной науки. Ну, то есть, когда мы с вами вставляем эксперимент, мыслительный либо реальный, когда мы с вами подсчитываем, калькулируем повторяющиеся события, обобщаем, делаем выводы на основании эксперимента, подтверждаем следующим экспериментом это все. Даже когда в греческой в медицине возникает школа эмпириков, так называемых. Вот буквально 2 дня назад был просто замечательный семинар, ну, к сожалению, онлайновый, потому что всех загнали в онлайн опять, по поводу медицины, античной медицины. И вот мой коллега новосибирский Афанасьев Евгений Васильевич прекрасно показал, что медики-эмпирики античные – это не те, кто смотрели за течением болезни, это те, которые ходили в библиотеку, да, и искали подобный случай болезни. То есть эмпирика – это, ну, не эмпирия, опыт – это не опыт в смысле современной науки, не опыт калькулирования, обобщения. А вот, а что такое эмпирия? Это знание, ну, вот, конкретных вещей. Вот я, мне принесли, спасибо большое, чашку горячую с чаем. Я подождал, пока она остынет. Потому что, вот теперь я могу ее держать, мне приятно держать ее руками. Но я опытный человек. Опытный человек. Вот. Когда я вхожу к себе домой, и дома темно, вот открываю дверь, мне под ноги бросаются кошки, которые делают вид, что они оголодали за те 3 часа, когда я отсутствовал, в обморок падают и сбивают меня с ног при этом. Я знаю, что нужно делать. Нужно включить свет. Правильно? Я нажимаю и включаю свет, и дальше я знаю, как с ними общаться. Но если, например, произойдет удивительная вещь, и мне нальют сюда не чай, там, а что там, азот наливают, да? Он вроде бы парится так же, а я беру он холодный, жутко этот стакан, то вот мой опыт меня подводит. Если я нажимаю на кнопку, а свет не включается, то я ведь не справлюсь. с этой проблемой. Ну, я-то, может, и справлюсь с этой, с какой-то другой, более сложной, справлюсь. Но, скорее всего, надо будет вызывать электрика, правильно? Который обладает уже знанием того, как все это устроено, как все это починить. Если я, соответственно, да, это вот эмпирина с вами может обманывать. Еще как обманывать? Вот, ну, как часто мы говорим, такой человек был хороший, такой милый человек, так он улыбался на лекциях, а потом всем двойки понаставил. Ну вот, опыт нас, оказывается, подвел. Улыбчивость – это такая вещь преподавателя, общение, вовсе не обязательно гарантирующая нам отличные оценки. Ну, я все это все шутки, но за этими шутками стоит доля истины. Необходимо что-то еще. И, собственно, это необходимо что-то еще. По Аристотелю это искусство. Техно по-гречески – искусство. Кстати, слово, которое часто в греческих текстах переводится как «знание». Вот одно из многих слов, которыми греки передавали знания. Но для передачи знания слов немного, правильно? Потому что знание – это одно, мнение – другое. Ну, правда, мы говорим, я вот это мое мнение или это мое убеждение в тех местах, где можно было бы сказать мое знание. Вот. Но все равно знание и мнение. А у греков докса – мнение, пистис – убеждение, техно – искусство, навык, искусственность, знание, эпистема – знание, матема – знание и ученость. Гнозис – ну, это вообще слово с таким, с великой историей, да? Знание тоже перевод на русский язык. Вот, как у греков тут было все сложно, и вот техно – это тоже знание. Но знание к чего? Знание общего. Ну, то есть я уже знаю, как починить, если я обладаю этим знанием, как починить эту самую розетку, там чего-нибудь еще. Я знаю, как испытать преподавателя на его лояльность, нелояльность студентам. Вот я знаю. Не скажу как, но я знаю, как это сделать. Вот, некоторые студенты умеют это делать. Я способен научить при этом. Это очень важный момент, когда знание, собственно, знанием становится. Когда мы не просто убеждены в нашем существовании, но можем еще и ориентироваться в этом существовании. Мы способны чему-то научить. Когда появляется способность чему-то научить, это уже более высокая форма знания. И как только появляется способность научить, появляются учителя. Технари, так хочется сказать. Ну, в греческом смысле слова техно, да? Учителя. И здесь неважно, чему они учат. Конные выездки, игре, ну, футбола не было, там, шашки, да? Учат они математики, как пифагорейцы. Учат они, рассказывают о богах. Ну, кто такие греки, греческие теологи в греческом словотреблении? Это поэты, которые рассказывают о богах, да? Вот они чему-то учат. Они способны научить. При этом в смысле эмпирического знания, вот этого буквального, ручного, что называется, да, они, может быть, и не столь успешны. Действительно, давайте вспомним, кто обычно становится великими, не знаю, там, тренерами каких-нибудь спортивных команд. Очень часто, то есть не очень часто становятся действительно мастера, футболисты, хоккеисты, регбисты великими тренерами. Ну уж совершенно точно те, кто работает с какими-то отдельными навыками, музыканта, спортсмена, кого-то еще, они даже, может быть, и не участвовали в музыкальных особенных действиях, спортивных действиях, но они знают, как поставить ногу, как поставить руку, как поставить голос, понимаете, да? Они способны научить. И вот эта вот способность научить для Аристотеля – это уже вещь несколько более высокая, чем просто умелость эмпирическая какая-то, да, вот способность что-то сделать. И здесь это интересная история, потому что, в общем, это идет немножко против античной традиции. В античной традиции вот тот самый учитель, который детей в Палестре учит, вот, дидаскал его называли, да, не путать с педагогом, педагог – это просто раб, который ведет ребенка в школу. А вот дидаскал, который в Палестре учит, он часто был даже не гражданином того города, где он обучение это проводил. Ее такая позиция всегда была немножко странная. Иногда их убивали. Помните, Геракл аж двоих учителей своих убил. Ну, правда, случайно, не со зла, что называется. На него гнев нашел в одном случае, а в втором он еще отбивался от разбойников. Но ведь убил же учителей своих. Убил. И они, кстати, оба были не Гераклова рода, не Гераклова гражданца, так сказать. Вот. А вот Аристотель говорит, вот это самое главное. Вот это то, вокруг надо центрироваться. Учитель, который может научить. Который может научить. Вот можно сказать, что культ учителя, так сказать, да, это вот история Платона и Аристотеля, которые вовремя подхватили умные люди. А что это были за умные люди в Древней Греции? Филипп Александр Македонский. Вот благодаря учительству Александра, да, благодаря дружбе с этими македонскими царями, школа, обучение, знания, отвлеченные интеллектуальные традиции, практики становятся ценностью в греческом мире. Вот только тогда. Ну, собственно, почему это происходило, почему до этого было не так, может быть, даже мы с вами немножко скажем. И тогда появляется Мусион, библиотека в Александрии, библиотека в Пергаме. Вот тогда римские императоры строят по всей империи Атенеи в подражании Платоновской академии. Вот это вот все становится некого рода тем, что становится ценным. Вот тогда, по сути, формируется некое знание, да, концепт знания, который становится уже не просто достоянием мудрецов, да, а достоянием культурным, широким культурным достоянием. Вот, если мы говорим о более раннем времени, то история отношения к мудрецам, ну и к философам, слово «философ»-то очень поздно сформировалось как обозначение группы лиц, занимающихся делами любомудрия, только, в общем-то, в Платоновской академии. Да, Пифагор его придумал, но, собственно, слово «философ» стало обозначением группы определенного типа ученых только после Платоновской академии. То есть, если мы говорим о эпохе до этого, то да, конечно, пифагорейцы были, да, конечно, они занимались политическими делами на западе Греции. Но мы должны с вами вспомнить известный, пусть анекдот, но тем не менее известный, о том, что первую пифагорейскую общину сожгли, сказав, что философия – это заговор против народа. А как пифагорейцев высмеивала греческая комедия? Вот. Ну, не только Аристофан, а все те комедиографы, которые фрагментарно до нас дошли. Гераклита, помните его отношение, наверное, коллеги, к своим согражданам, лучше бы перевешивались, да отдали город детям. Плачущий Гераклит, понимающий, что вот элементарную куриную слепоту своих сограждан преодолеть он не может. Ну, казус Сократа мы все с вами помним, да? Казалось бы, в самом просвещенном городе Греции, в Афинах, тем не менее, казнили. А раскаялись они, вопреки мифологии, придуманной в античные времена, только спустя примерно 60 лет, когда Лисипп, придворный скульптор Филипп Александра Македонского, поставил бронзовую статую Сократа. Наверное, первую, на самом деле, бронзовую статую в общественном месте. Но это было то время, когда Афины уже были побеждены Македонией. И деваться им от этого, от философии, было уже некуда. Афинская демократия классического периода, ну, после Перикла, при Перикле, Перикл любил приглашать к себе, да, мудрецов. А после перикловых периода она к интеллектуалам относилась, ну, даже более настороженно, чем современная система образования относится к философии. Вот. Сейчас, по крайней мере, не казнят никого, да? А вот тогда Сократа казнили, Протагора изгнали, Анаксагора посадили в тюрьму и били там. На Аристотеля в конце жизни завели дело о религиозной нечести, он был вынужден бежать. И умер в изгнании, не в Афинах. То есть было сложно, поймите меня правильно, никакой благостной, такой теософской и романтической одновременно картины, развивающейся цивилизации с глубинными фундаментальными знаниями, которые все приветствовали, не было. Были глубинные фундаментальные знания, но они прокладывали себе дорогу в очень непростой общественной и культурной ситуации. Ну и вот помогли македонские правители сделать моду на знания чем-то, ну, в общем, да, чем-то ценностным. Вот, но давайте все-таки вернемся к Аристотелю. Аристотель вот говорит об этом самом, о техне, о знании каких-то конкретных вещей. И все это здорово и замечательно, но, по его мнению, это еще не есть знание в собственном смысле слова. Ну, потому что оно всегда ради чего-то. Вот этот момент мы с вами должны хорошенько продумать, да, попытаться, ну, не так глубокомысленно, как Мартин Хайдеггер это делал, да я не смогу это сделать, подражать ему, ну, по крайней мере, продумать для себя. В чем, основное, это необходимое знание. Ну, без них наша с вами жизнь окружающая была бы куда как более скудна. Правда, непонятно, были бы мы от этого с вами менее счастливы. Вот, классический пример. У всех есть гаджеты, смартфоны, правильно? Смартфоны, айфоны. Вот, если у вас его забрать, сказать, вот все, где-то оставили, да, забыли, и не, вы можете туда вернуться, забрать его. Какое ощущение в этом возникает у нас с вами? Шока, как же так? Вот, а если дня три без смартфона прожить, во, просто прекрасно. Вот, поэтому еще неизвестно, технологическая цивилизация делает ли нас лучше, попросту говоря, да, или нет. Но давайте, ладно, это другая тема. Вернемся к Аристотелю. Итак, это знание, это хорошо, но это знание ради чего-то. Знание ради чего-то. А, следовательно, это прагматически такое закодированное знание. И, следовательно, я знаю, ну, как бы вот мое знание обусловлено тем, что я знаю, вынуждено тем, что я знаю, понимаете? Я там знаю, как изготавливать башмаки для того, чтобы готовить башмаки там, для финской армии. Ну и зарабатывать на этом деньги. Я знаю, как рассказывать про античную философию, чтобы как профессор получать хорошую зарплату. Ну, не знаю, там какие угодно примеры знаний можно приводить. Но Аристотель говорит, обратите внимание, как только люди стали жить более-менее в достатке, как только у них появилось свободное время, схалэ, досуг, да, только появился досуг, так сразу же они стали интересоваться и какими-то знаниями, которые не имеют никакого практического значения. Ну, к примеру, какое практическое значение знает история, имеет история судьбы Эдипа царя? Ну, пример жизни, да, вне всякого сомнения. Ну, хорошо, история Эдипа царя, я имею в виду не сама история, потому что это греческая мифология, такой джазовый стандарт греческой мифологии. Все то, что в Фивах происходило с фиванскими царями, с Кадмейской этой династией. А вот Софокл взял и поставил это еще в Афинском театре. Понятно, современные историки, драматургии говорят, что все вот классического того периода, да, греческие произведения театрального искусства, и трагедии, и сатиры, и драмы, и комедии, все имели политическое значение. Но если оставить в стороне вот эти все наши обсуждения, что мог значить, на самом деле, Эдип это Перикл или не Перикл, о чем спорят, да? Кого он имел в виду, Софокл? Перикл, не Перикл. Но чума в Фивах, чума в Афинах, примерно в это время все ставится. Вот если оставить в стороне эти вещи, ну что нам дает лицезрение этого, в общем, такого сложного действия, да? Ведь что там он только не натворил, Эдип, а вроде не он виноват, а вроде не виноват, а все равно виноват. Вот что нам это дает? Ну, там, не знаю, или судьба Филактета, Софокл там уже идти, или история там с вакханками по Еврипиду. Вот что нам это дает? Зачем нам это? Я не хочу сказать, что Аристотель сторонник искусства ради искусства. Нет. В греков таких и римлян почти не было. Были, правда, и сторонники этого, вот, но их было немного. А я говорю несколько о другом. О чем-то отвлеченным начинают заниматься совершенно греки, но вот сидя в театре. Вот слышали, наверное, катарсис понятия, конечно же, все, да? А что это такое в аристотельской поэтике? Вот он ее вводит, это понятие, как некий важный принципиальный концепт. Он берется это из очистительных обрядов пифагорейцев, орфиков, там, из медицины, то есть много где оно употреблялось, но здесь становится философия искусства центральным понятием. А что такое катарсис? Очищение чего это происходит? Ну, один из моих коллег, Михаил Михайлович Позник, написал огромную диссертацию докторскую по поводу того, как оценивали в разные периоды понятие катарсиса. Но есть один ход, ну, мне кажется, для меня убедительный, по крайней мере. Это не только это очищение от незнания. Но вот что-то происходит в трагедии, да, и в какой-то момент, в переломный момент, вдруг все становится понятно. Все становится вот ясно, да, ясно, кто убийца. Убийца третий слева, сидящий в первом ряду, да. Ну, или там это, кто там самое, украл миллион, вот за что Эдипа наказывают. А, ну, то есть, вот какой-то момент тут происходит вот это вот действие. И это, в общем, на самом деле интеллектуальное, ну, не только интеллектуальное, конечно, но интеллектуальный такой инсайт, интеллектуальный драйв, от которого кайфовали древнегреческие зрители трагедии. Кстати, такого же рода, своего рода катарсис есть в комедиях греческих. Вот, конечно, от Аристотеля книга по комедию не дошла по этике, но там, видимо, про то же самое говорилось. Вот, но это трагедия, то есть это драматургия, это театр. Понятно, театр – это элемент общественной жизни, театр – это элемент религиозной жизни древнего грека. Но, тем не менее, это уже признак того, что человек чего-то помимо прагматических надобностей ему становится интересно. Ну, соответственно, а в сфере наук, ну и философии, как вершины по Аристотелю научных дисциплин, конечно же, вершина этого в такой вещи, как мудрость. По-гречески «София» – мудрость. А мудрость – это не что иное, как знание, которое ценно просто само по себе. Вот знание, которое ценно просто потому, что оно знание. Вы скажете, как же так? Ну, там, от того, что мы знаем, кто такой Бог, первородитель по Аристотелю, никак не увеличивается надой наших коров. И наша футбольная команда выигрывать от этого не начинает. Потому что аристотельский Бог – это не тот Бог, которому нужно поклоняться, давать жертву, чтобы он взамен тебе что давал. Он постоянно, вот, постоянно все приводит в движение, и все. Но дело не в этом. Дело в том, что мы убеждаемся в своем бытии совсем по-другому, когда мы мудры, чем тогда, когда мы опытны. Понимаете? Мы убеждены, мы как бы себя постигли совсем по-другому, когда обладаем этой мудростью. Потому что, по большому счету, практическое значение этой мудрости – это знание себя. Поэтому любая форма познавательной деятельности, ну, для большой греческой философии, это всегда практика себя. Это всегда осознание самого себя. Это осознание того, что значит быть. Что мы такое. Вот что мы есть, то время, которое течет через нас. Вот что мы такое. Собственно, это важнейшее значение знания. А из этого важнейшего значения знания по Аристотелю, ну и по Платону, мы к нему вернемся, конечно же, становится важным знание, ну вот, в жизни общественной. Не только Платон создавал утопии, которые либеральные авторы, не разбираясь в том, зачем он это очень писал, и зачастую не дочитывая до конца тексты Платона, ну, как-то история с человеком как игрушкой, созданной богами, да? Вот никакой свободы воли, там совсем другое написано. Вот, но они за эти утопии ругают Платона. Ну и Аристотель создавал утопии. Аристотель, который как раз любит свой знаменитый тезис, что государство, полис – это общение ради максимального блага всех. Тоже интересная тема. А в разные эпохи максимальное благо может пониматься по-разному. Ну, в наше время максимальное благо – это максимальная эффективность, вовлеченность там, в какие-то дела капиталистические. Мы же в капиталистическом мире живем. Капиталистическом. Ну, например, в средние века максимальное благо – это спасение, правильно? Ну, вот. А для Рима максимальное благо – это перебить всех воров, завоевать весь мир. Ну, это я уже фантазирую, но тем не менее. То есть максимальное благо может по-разному пониматься, но неважно. Аристотелевское идеальное государство, ну, он не говорит так идеальное, но наилучшее государство – это то самое государство, в котором живут люди, которые занимаются самосовершенствованием. А что значит самосовершенствование? Ну, это и самопознание в том числе. Просто по Аристотелю не все способны быть учеными и философами. И это нормально. Это нормально. Только часть из них может быть учеными, философами, мудрецами и учителями с большой буквы. Таких Аристотель называет людьми с великой душой. Вот. Но остальные все тоже находятся и в меру сил возможности занимаются самосовершенствованием. Собственно, чем занимаются дела в аристотельском лучшем государстве? За них работают полностью слуги и рабы. Варвары. Варвары восточные на земле, в ремесленных мастерских, а, соответственно, варвары северные, ну, это армия, которая охраняет их. Вот. Одни послушные и изобретательные, а другие яростные, там, но без вождя могут только все порушить. Вот. А чем занимаются эти граждане? Ну, утопия, я немножко улыбаюсь об этом говорю, но мне другой важен за этим все. Но в каждой шутке есть доля шутки, и что-то серьезного есть. Да? Вот о серьезном. Они занимаются управлением ойкосом. Ойкос – это домохозяйство, да? Отсюда экономика, потом наука будет. И самосовершенствованием. Ну и политическими делами. Как-то они вот какие-то практические дела здесь решают. Вот. Вот те из них, которые склонны к мудрости и к философии, которые по природе, они отличаются от всех остальных, они, естественно, стремятся не просто к практической жизни. Практическая жизнь – это политическая. Но и стремятся к жизни теоретической. Ну, теория созерцания по-гречески. А это высшая форма, как известно, знание по Аристотелю. Высшая форма знания. Это высшая форма эпистемы знания по Аристотелю. Что такое, соответственно, вот эта теория созерцания? Когда мы с вами испытываем эти состояния? Мы с вами испытываем эти состояния, когда нам что-то объясняют, мы говорим, стоп, мы все поняли. Вот за мгновение до того, как мы сказали стоп, вот мы уже видим предмет. Он перестал для нас быть проблемой, препятствием. Он стал тем, о чем нам не надо рассуждать. Мы можем вот сесть, включить, что называется, магнитофон, начинать о нем рассказывать другим, пытаться научить другим. Вот это и есть высшая форма знания. Она вообще вне времени осуществляется. В этот момент мы как бы выскакиваем за время. Когда нам становится что-то понятно, вот катарсис случается, да? Он не только в театре случается, но и на лекции случается. И когда мы пишем с вами курсовые работы, случается. И когда мы о чем-то размышляем, этот катарсис случается. Вот это и есть то самое высшая форма знания, ценное само по себе, без относительно к чему-либо. И вот тогда, когда мы с вами по Аристотелю мыслим, да, таким образом, мы мыслим так, как мыслит Бог. Это единственный правильный способ мысли. Тот самый аристотельский Бог, который постоянно, в вечности, вот так вот созерцает самое себя. То есть всю полноту знаний в самом себе. И которому ничего не надо. Он абсолютно самодостаточен, авторкичен, абсолютно независим, автономен и абсолютно совершенен. Ну да, совершенен. И таким же должно быть государство, понимаете? божественным государство должно быть. Авторкичным, независимым, свободным, абсолютно совершенным. Только то государство, в котором как можно больше людей способны к такого рода мышлению. Но мы же не боги с вами, правильно? Поэтому все время заниматься этим созерцанием не можем. Поэтому мы возвращаемся, даже если мы мудрецы, возвращаемся учителя к общественной жизни, обучаем, подсказываем кому-то что-то. И поскольку мы, вот когда мы знаем то же самое, что знает Бог, понимаете, да? То в этот момент по Аристотелю мы, естественно, абсолютно правильно, верно все делаем. И наше государство процветает. Ну, это если говорить такой чисто практической стороне этого вопроса. То есть это получает некое общественное звучание. В любом случае, такое понимание знания, из него можно вывести там, вплоть до современного феномена науки, научного знания и так далее, но по Аристотелю такого рода понимание знания отличается от современного, ну, по одной простой причине. Современная наука, как известно, она принципиально имеет прагматический характер. При том, что есть сподвижники, да, для которых занятие наукой ценно само по себе, но наука поддерживается не потому, что занятие наукой ценно само по себе, а наука поддерживается потому, что занятие наукой приводит к неким технологическим результатам. Согласны с этим? Вот если эта наука прямо, очевидно, не может привести к каким-то технологическим результатам, неважно, в смысле техники, в смысле воспитания, да, то эта наука особо поддерживаться не будет. Ну, судьба философии в вузах, например, у нас в России с этим связано. Ну, как в свое время сказали, да, польза от философии не очевидна, а вред. Может быть, критическое мышление учит философии. Вот, соответственно, поэтому не надо ее особенно пускать. Ну, это я ворчу, поскольку я еще к образованию философскому имею дело. Да? Вот, хотя, строго говоря, я смотрю по количеству ребят, которые приходят обучаться, я смотрю по вот этой структуре, по открытому философскому факультету. Процент людей, заинтересованных со школьной скамьи в философии, он все равно остается тем же самым примерно. Аристотель прав. 2% точно должны быть философами. В любом государстве. И тогда из них вырастет один Аристотель, один Фома Аквинский, понимаете, да, один какой-нибудь Декарт, вот, один Генон. Но нужно, чтобы эти 2% были, этим занимались. Ну, ладно, это... эффективность. Фундаментальная наука, вы скажете. Вот, фундаментальная наука, соответственно, всячески поддерживается. Что я такое говорю? Ведь люди изучают какие-то далекие метагалактики, квазары, там черные дыры и тому подобные вещи. Но это все происходит, ну, во-первых, в связи с определенного рода модой в общественной на эти изыскания. Моды общественные на эти изыскания, вот, которые формируются группами ученых. Это связано с современной гипотезой о том, кто является главной наукой, сидящей на троне науки всех наук. Это физика, которая способна объяснить все при помощи математических методов. Я знаю, что про математику тут и критически говорили до меня на прошлой неделе, но, тем не менее, это некая общая установка. Про математику мы еще поговорим в античном смысле слова. Вот. И, наконец, это связано с тем, что действительно так занятия, фундаментальные занятия, они там в 1-2% случаев приводят к технологическим прорывам. Ну, квантовые компьютеры ведь создают уже, правильно? Почему не заниматься тогда квантовой механикой? Вот. Уж я не говорю о поиске внеземной жизни. Вот финансово емкий проект, согласитесь. Я руководил бы им в планетарном масштабе с большим удовольствием. Всех бы вас привлек к этой истории, все были бы рады. Вот. Ну, ладно. То есть понятно, да, вклад в фундаментальную науку это заметили еще в 18 веке, когда сформировались вот эти академии, которые уже были под присмотром не церкви, а светских государств. Вклад в фундаментальную науку приводит некоторым образом в результате к вкладу в технологические прорывы, да, вот иногда странным совершенно образом. Вот. А для Аристотеля, ну, с одной стороны, вроде бы да, я занимаюсь жизнью созерцательной, а потом возвращаюсь и чего-то объясняю, ну, возвращаюсь условно и объясняю что-то согражданам, помогаю им, тоже что-то подобное, но Аристотель не в этом. Я занимаюсь жизнью созерцательной ради нее самой. Потому что я вот тут, вот когда я мыслю, я как Бог. Вот действительно как Бог. Вот это не понять, не описать человеку современному. То есть мы, условно говоря, мы не центрируем в нашем самоописании, в нашем внимании к себе на некого рода состояния, которые фундаментально важны. Мы их проскакиваем, проскальзываем. А для греков это было совсем не так. Ну, для Аристотеля, по крайней мере, совсем, для интеллектуалов. Он прямо говорит, что занятие науками – это наивысшее удовольствие. Под гедоне, наивысшее удовольствие. Нет большего удовольствия, нет большего, опять скажу слово, драйва, да, чем занятие науками. Потому что это занятие, что такое удовольствие? Это действие, которое не встречает противодействия. Во всех этих случаях у нас с вами фрустрации. Согласны? Чего бы мы ни стремились достичь, все равно мы не до конца достигаем. Потом это проходит, теряется. Смотри, буддизм в мире правит фрустрация и так далее. А вот в философии, когда мыслим как Бог, вот когда мы понимаем, постигаем, как оно есть, вот стоит кричать «Эврика», ну или просыпаться, как Менделеев, и записывать таблицу. Это, кстати, легенда про сон Менделеева, но неважно все равно. Вот это вот, вот чем больше этих моментов, тем более насыщенная наша жизнь. Тем более насыщенная наша жизнь. Я могу просто вообразить, в какой кайф испытывал Гегель, когда он читал свои лекции, когда он жил в этой спекулятивно-мыслительной жизни. Ну, то, что вышло, то вышло, конечно, но тем не менее, вот, но насколько это было. Вот Аристотель об этом говорит, Платон об этом говорит. Помните знаменитый миф о пещере Платона, да? Ведь по платонскому мифу о пещере, которому соответствует его представление о четырех ступенях познания, вот у Аристотеля три, у Платона четыре. Первое – это догадка, но это, собственно, аналог эмпирии. Вот. Мы можем угадать, можем не угадать о чем-то, правильно? Пока мы живем в привычном обществе, мы угадываем. Когда начинается что-то непривычное совершаться, мы совершаем ошибки. Следующий уровень – это убеждение, пистис, это когда у нас правильное мнение. Ну, мы живем как отцы живут, и вот у нас правильное мнение. Дальше начинается, соответственно, рассудок, разумение, научное познание, ну и, превыше всего, собственно, эпистема знания, это диалектика и так далее. Так вот, в пещере, когда мы сидим и гадаем, что за тени перед нашим носом пробегают, это вот догадка. А когда мы вышли из пещеры, это, собственно, знание. И насколько больше тамошний мир, насколько больше почти бесконечно та часть линии, которая соответствует знанию, в сравнении с тем маленьким мирком, в котором мы живем с вами, находясь в сфере чисто чувственного восприятия и догадок. Ну, то есть Платон о том же самом говорит, вот этом самом, об удовольствии, о мощи этой интеллектуальной силы, которая сквозь нас проходит, и которая, вы понимаете, вот это уже не похоже на описание занятий науками, рациональной деятельностью, ну, многими современными авторами, говорящими о науке, о научной деятельности и так далее. Потому что это не просто открытие, за которое тебя похвалят, да и не узнает ничего про это открытие, но ты прожил что-то такое, что равно целой вечности в этот момент. Вот это теория, понимаете? Вот высшее знание, вот это теория. И когда таких людей много, тогда общество процветает по Аристотелю. Ну, собственно, может быть, это несколько рода утопии в отношении античного мира. Помните, да, что далеко не все, и не всегда, и не везде в Греции до Александра, до Филиппа интеллектуалов привечали. Особенно тогда, когда интеллектуалы начинают осознавать себя как какие-то особые товарищи. Вот. Но в это поверили Филипп, Александр и последующие правители. В это, кстати, тираны всегда верили. Поэтому греческие тираны любили окружать себя свободными художниками, историками, драматургами и философами. И философы могли вести себя как угодно вольно при их дворе. Почитайте анекдоты про Аристипп, основателя Киренаевской школы при дворе Дионисия Сиракузского. Вот. Вот эта мудрость, да, мудрость, теория, мудрость по Аристотелю. Вот, соответственно, как я сказал, у Платона, когда Платон говорит о знании, то для Платона, конечно же, знание, ну, во-первых, оно тоже через целый ряд разных слов проговаривается. Но самая главная, большая проблема, когда мы говорим о Платоне и о знании, это проблема вот в чем. У Платона есть целый диалог, посвященный определению знания. Называется «Тиетет». Если кто-то из вас уже читал этот диалог, а я знаю, кое-кто присутствует здесь и даже там слушает, читавший этот диалог, то те помнят, что этот диалог заканчивается печальным результатом. «Как мы ни на папирус, на скиталу не наматываем, ничего не получается у нас», говорит Сократ в конце. То есть какие определения знания не даем, ничего не получается. Ну, чтобы было понятно, там переводит русский язык, как мы, мол, толчем ступу в воде, но не об этом речь идет. Что такое скитала? Это палка, на которой наматывался папирус, на нем что-то писалось, потом, соответственно, разматывался, этот папирус передавался там военачальнику, вот была точно такая же палка. Ну, это способ шифровки, да? И вот мы как не пытаемся что-то такое создать, у нас палку не подобрать. Все время не получается определение знания. Говорит Сократ в конце этого диалога. Ну и что еще более печально, диалог этот так называемый драматический, потому что он о судьбе Сократа также рассказывает. И он говорит, ну вот на меня какую-то маляву написали Анит и Милет, да? Пойду-ка я в Притонию и выясню, что они написали. Чем все кончится, помните, да? Судом над Сократом, заключениями казни. Вот, казалось бы, двойная драма. Определение знаний не дали, на смерть вызвали. Да и начинается тетет с рассказа о том, как вспомнили про ту беседу собеседники много-много лет спустя, увидев умирающего тетета, юношу, который тогда беседовал с Сократом. И тут смерть появляется неудачей. Вот, то есть, иными словами, определение знания Платон не дает. Более того, известно, что спустя 3 поколения после Платона Платоновская академия вообще становится скептической. Ну, то есть эпохе, не высказывание, да? Вот мы разбираем аргументы за и против, говорим, они равносильны, поэтому лучше не высказываться. Вот, вспоминают все, что Сократ говорил, ну, или якобы говорил, знаю, что ничего не знаю. Вот, ну, то есть, ну, Платон, казалось бы, нам определение знания не дает. Но все дело в том, что, как заметил один мой аспирант в свое время, Роман Павловский, в замечательной статье в 2013 году опубликованной, посвященной Тиетету, правда, он так и не защитил кандидатскую диссертацию, а зря. Вот, что мы прочитали Тиетет, мы не знаем, что такое знание, в то же время что-то уже знаем. Да? Мы просто знаем, чем знание не является. Но мы что-то такое фундаментально важное знание. Второй момент. Если мы с вами внимательно посмотрим на этот Тиетет, какие определения знания там опровергаются? Знание как восприятие. Ну вот я сейчас знаю, что я нахожусь здесь. Восприятие. Ну как чувственное восприятие. Иногда в древности так и говорили. Вот, я знаю, ну, потому что я знаю, что я вижу что-то такое. Вообще-то помните, по Аристотелю что-то в этом есть. Помните, я стремлюсь к восприятию, чтобы удостовериться в том, что я есть. Да? Далее. Знание как истинное мнение. Но если у меня есть истинное мнение, то оно знанием не является, потому что я говорю, а вот я думаю так, вы говорите, а я думаю по-другому. Ну и что? На этом мы все с вами остановимся, правильно? Поэтому нужно истинное мнение с пояснением, ну или с логосом, как он говорит. Вот как только добирается до истинного мнения с логосом, тоже опровергается эта позиция, естественно, Сократом, то это на самом деле почти буквальное предсказание определения знания, которое начинает господствовать в основном в англосаксонской, в англоязычной литературе, научной, да, вот, теоретиков науки, методологов науки с конца 19-го, особенно в 20 веке. Что такое знание? Это true belief, правильное убеждение, да, вместе с объяснением, с обоснованием, с аргументами. Ну и поэтому у них там, диалог Тиетет самый обсуждаемый у всех этих англосаксонцев, у всех платоновских текстов. Так вот, это современное понимание знания в современной методологии науки, сциентистской, понимаете? Эмпирицистской, сциентистской методологии науки. Что такое истинное знание? Это когда я высказываю некоторое истинное свое убеждение, которое могу подтвердить какими-то аргументами. Ну вот, заметьте, за тысячелетия до появления этого определения Платон не знает, вот сейчас спорят, или же это он с софистами спорит, или он в Тигле, Плавильном академии, они придумывали разного рода гипотетические варианты, да, и просто, ну вот он использовал это все в этом тексте. Вот. Соответственно, опровергает эту позицию. То есть в Тиетете опровергается, первый момент важен, опровергаются не метафизические определения знания. Ну, я бы сказал, не философские определения знания, да. Слово «метафизика» нам не нравится, не философские, не глубинное определение знания. А где-то что-то про знание Платон говорит? Говорит. Но, правда, не определяет, а описывает его. Вот уже упомянутый диалог государства. В этом диалоге Платон беседует со старшими братьями, Сократ беседует со старшими братьями Платона, Адимантом и Главконом, в какой-то момент задается вопросом. Ну так, а не является ли, как вы думаете, знание силой? Ну, я извиняюсь, Адимант отвечает, да, конечно, причем самый мощный из всех, которые есть у человека. Ну, знание силы – это не Фрэнсис Бэкон, это Платон. Вот. А сила – это такое важное слово греческое, по-гречески «дюнамис». Слово «сила», которое тоже однозначно переведено на русский язык, быть не может. Вот у Аристотеля это скорее потенция, возможность. А у Платона «дюнамис» – это сила, мощь. Что же себя представляет эта сила, начинают обсуждать они. Да вот она, видимо, представляет себе какое-то что-то такое странное, что никак не описать. Знание не обладает телом. Знание не обладает размерами. Знание не обладает весом. Знание не обладает формой, цветом, запахом, вкусом. Ну, это уже я скорее добавляю, да? То есть знание, оно вот не является чем-то таким, что мы знаем. Так что ж такое знание? Знание – это нечто, что направленное на предмет познания. И оно даже именуется обычно по предмету познания. Ну, правильно говорим, математическое знание – это математика, химическое знание – это химия, физическое знание – это физика. Ну, сейчас говорим, да? Вот. То есть это некого рода направленность, интенция на что-то. И эта направленность, интенция на что-то у Платона, собственно, как и практически всей греческой философской традиции, она направлена не только на предмет изучения, но на самом деле на самого себя. Потому что Платон прямо говорит, что философия – это путь, в первую очередь, самопознания. Науки – это путь самопознания. Изучая что-то, мы на самом деле изучаем самих себя. Не потому, что это что-то является какой-то нашей, ну, чем-то нашим, чего мы не... Ну, то есть весь мир не наше продолжение, по-другому могу сказать, да, понимаете? И постигая его, мы не, в этом смысле не постигаем себя. Но сам познавательный процесс, он постоянно возвращает нас к самому себе. Постоянно заставляет задаться вопросом о самих себе. Поэтому любое знание ценно именно в первую очередь в этом смысле. И, собственно, знание максимально не прагматичное, да, то есть знание ради знания, оно ценно в этом смысле. Потому что мы знанием ради знания, в первую очередь, знаем себя. Вот. Но это знание, как я говорил, вот оно делится на эти четыре уровня отрезка. Но я сейчас, с вашего позволения, перейду к этому знаменитому мифу о пещере Платона, где, собственно, эти уровни отрезки от мнения, да, до, собственно, знаний показаны. Помните, мы все с вами сидим в пещере. Вот нет, вот мы все с вами реально сидим в пещере. Нет, это реально. Платон абсолютно прав. Наше обычное состояние, когда мы не занимаемся вопросами знания, это состояние узника в пещере. Вот в пещере есть некоторый внутренний огонь. За нашими спинами есть нечто вроде загородки, за которой некие ловкие люди, наподобие фокусников, проносят изображение предметов. Ну, к примеру, не кошку, а изображение кошки. Ну, правда, кошек в это время в Греции не знали. Мода придет опять после Александра Македонского на кошек из Египта и Персии. Вот. А когда в греческих трагедиях и комедиях упоминается кошка, это не кошка, это что-то другое, имеется в виду. Ну, домашние зверьки были, но не кошки. Типа ласки что-то у них было. Ловкие люди произносят не чашку, а изображение чашки проносят. И все эти изображения отдают нам, дают эти самые тени на вот внутреннюю сторону пещеры. Но мы с вами скованы и не можем повернуть голову назад. И важный момент, на который не обращают, ну, не всегда обращают внимание платоноведы, мы при этом не только не знаем, что это за тени, от чего они. Ну, предмет-то он может быть разный, да? Вот одной стороны принесли предмет, мы видим полумесяц, с другой стороны принесли предмет, мы видим квадрат. Это, на самом деле, квадратный полумесяц, объемный, да? Предмет объемен. Даже предмет, который сам является отражением реальной чашки, да? Он объемен. А тени надвумерны. Мы, что очень важно, и самих себя не видим. И не можем отличить свое от чужого, как говорит Платон. То есть мы не знаем, то есть у нас не только нет объекта, но нет и субъекта познания. Мы и самих себя не знаем. Вот просто не знаем, и все тут. И это состояние обывателя. Это состояние той самой афинской демократии, которая погубила Сократа для Платона. Вот мы не знаем, что есть, и даже не знаем самих себя. И не задаемся вопросом. Мы сидим и гадаем. Круглое, квадратное, серповидное. Ну, то есть что-то, что связываем с этими вещами. А выход из пещеры, ого, как далеко. Вот. И, собственно, все вот эти знаменитые примеры из когнитивных наук современных, они подсказывают, что Платон абсолютно прав. Мы с вами видим то, к чему нас приучили видеть, то, что у нас приучили видеть. Вот сегодня юбилей Достоевского. Не сегодня, завтра юбилей Достоевского. Да? Вот. В связи с этим много про Достоевского говорят, пишут. Ну, я случайно за чашкой кофе с просонья, пока там собираюсь, листаю какие-то на компьютере новости, там пришедшие в Фейсбуке дни рождения, нужно лайк поставить, там поздравить с днем рождения, еще что-то. Ну, и выскакивают какие-то сообщения. И вот там один американский ученый сообщил, что совершенно по-разному Достоевского воспринимают в России и в Америке. Ну, дальше я не буду как бы анализировать, насколько это правильное суждение. В России это, конечно, такой депрессивный товарищ Достоевский. Ну, важный, конечно, безусловно. Но, в общем, как в одном кошачьем меме, где-то около года назад я увидел, лежит кот, ну, такой, знаете, шотландский, да? Такой большой шотландский кот. Ну, представляете, это который с этими сушками, да, вот. Но только из Шрека кот. Но только он серый лежит, и у него женится. Совершенно ошалевшая, ошарашенная, убитая. И второй какой-то подходит и говорит: Серега, я же тебе говорил, не читай Достоевского. Вот. А на Западе позитивный автор. Вот. Ну да, он показывает сложности русской души. Он показывает, что поиск Бога русским человеком. Ну, не знаю, Освальда Шпенглера вспомним, что он Достоевскому говорит. Это вот как раз та самая русская душа, которая бунтует против европейства в России, против петербуржества и так далее. И он позитивный, князь Мышкин позитивный товарищ. Ну, в общем, это означает не то, что они дураки или мы дураки. Это означает то, что мы видим то, к чему нас приучает культура. Наши учителя, общественное мнение, литературу, которую читаем. Даже, возможно, погода, которая стоит за нашими окнами. Вот. Когнитивные науки массу примеров этому приводят. С вашего позволения, я не буду все эти известные примеры баскетбола и обезьяна рассказывать. Там и эти гадания, ну не гадания, а исследования, которые проводили когнитивные социологи в Америке. Вот если мы приходим от определенной культуры, мы вот так специфически видим мир. И как видим мир, мы так себя и ведем. То есть кто-то нас кодирует, индоктринирует. Вот те ловкие люди, которые сзади проносят эти самые предметы. А, ну, кто они такие, по Платону понятно, это политики-софисты. Платону было понятно, кто ругает. То есть сами ничего не соображают, но они еще и нас индоктринируют. Вот, то есть здесь знания-то нет никакого. Вот мы гадаем. Можем угадать. Но если бы мы не были способны угадать, мы бы не выжили, очевидно, правильно? Но, собственно, мы и тут и к знанию не стремимся. Лишь бы правильно ответить на вопрос. К чему приучает современная система ЕГЭ школьников? Да будь она проклята. К тому, чтобы угадать ответ. И более того, дать ответ однозначный. Жизнь такая, что однозначных ответов чаще всего нет. Согласны? То есть она отучает думать. Приходят ребята с горящими глазами на первый курс заниматься гуманитарными науками. Им интересно, а думать они умеют. Ну, да простят меня ребята, которые, может, кто-то слышит. И это не про тех, кто меня слушает сейчас. Вот. Потому что они не подготовлены, у них нет навыка. У них нет навыка тех же самых двойных речей, то есть умения посмотреть на предмет с двух противоположных сторон, как равнозначных для определения предмета, за и против. Нет этого навыка. А вот, ну, одно из результатов вот этого самого того же ЕГЭ. ЕГЭ, вот мы все говорят, нужно приучать к критическому мышлению. Правильно, молодежь? Вот это отбивает навыки просто как ударом весла по голове ЕГЭ, критическое мышление. Вот, но, соответственно, мы как неким образом получаемся индоктринированы. Да? Вот мы говорим, что вот так, так и так, и это верно, и все тут. А это не знание, это угадывание, безусловно. Ну, а дальше Платон говорит, Сократ говорит, что вот если нам удастся освободиться от оков, тут мы посмотрим назад и ослепнем. Ну и вот, собственно, давайте вспомним еще одну. Тезис, имеющий прямое отношение к знанию, имеющий прямое отношение к философии уже у Платона Аристотеля. Философия начинается с удивления. Помните эту фразу? Платон в Тиетете это говорит, Аристотель говорит в метафизике это. Философия начинается с удивления. Вот что же это за удивление, хочется мне спросить у вас. Но я риторически спрашиваю, не требуя ответа. И вот я думаю, что многие из вас, и это не ваша вина никоим образом, скажут, ну, это удивление перед противоречивым прекрасным космосом. Вот грек он такой, как все круто, здорово, и тут же поставил статую лепить, сочинять эти самые театры, театральные произведения, поплыл к Гераклону с толпам, основывать колонии. Как прекрасен этот мир, посмотри. Вот это вот романтические сладкие сопли надо оставить позади, которые, к сожалению, постоянно воспроизводятся во всевозможной литературе по поводу греческой культуры, ну, философии, по крайней мере. Грек, во-первых, был совсем не таким, как мы его воспринимаем. Мода на интеллектуальную деятельность поддерживалась узкими группами людей, элитой, ну и элитой также. Перикл – это элита, правильно? Свергли Перикла и началось. Тираны – это элит, ну, тираны всякие были, безусловно. Но какой-нибудь тиран Писистрат – это культуртрегер, он создал культуру Афин. Вот. Ну, македонская династия элита, Птолемеи, которые построили Мусион библиотеку, перевели на греческий язык еврейскую Библию. Элита? Еще какая элита? Римский Юлий Цезарь. Элита? Элита. Ну, понимаете, философ на троне Антонина элита. Вот это все поддерживалось. А, вот, но еще раз, вот я сам восхваляя тиранов, извините, нет, тиран-то плохо, конечно же, да, я немножко сбился с мысли. Удивление, да, про удивление. Вот. Удивление это, грек был не такой. Грек, он был вполне, ну, по большей части греки были вполне себе приземленными товарищами, досужими необычайно, очень досужими. Вот судить о том, что у соседа происходит, это обязательно надо обсуждать. Это южный человек, понимаете, вот тип южного человека. Это не очень привычен для нас с вами холодных северян. Вот. А болтливый грек. Ну, чтобы понять, какой был грек, почитайте, не знаю, там, комедиографа, Аристофана почитайте. Вот он описывает типичных греков там. Так вот... Удивление – это не романтический восторг, познавательный восторг перед миром. Нам, собственно, Платон все сказал, и Аристотель все сказал. Вот Платон говорит, бог удивления – тхаумас. А что это за бог? Это один из морских богов по Гесиоду. Удивительный, поразительный. Который этот бог, удивительный, поразительный, это что иное? Ничто иное у Гесиода, ну, помните этого поэта, да, эпического, который про богов рассказывал в Теогонии. У Гесиода это тот самый бог, который отвечает за потрясающие, нуменозные морские явления. Ураган, волна, девятый вал. Ну, вот, если вы хотите увидеть Тхаумаса, посмотрите картину Айвазовского. А что на картинах Айвазовского часто изображается? Разбитый корабль, правильно? Дочери Тхаумаса, Гарпии, помните, такие страшные дамы из греческой мифологии, буквально похитительницы. А что они похищают? Души моряков. То есть удивление, о котором говорит устами Сократ и Платон, это не романтическое удивление перед прекрасным миром, это нечто, некое такое вот потрясение перед неразрешимостью ситуации. Вот мы поворачиваемся и слепнем. Помните, я с чего начал говорить? Слепнем. В первый раз. Еще два раза будет слепнуть будущий мудрец. Мы поворачиваемся и слепнем. И, собственно, и Аристотель то же самое говорит. Философ начинается с удивления. Ну что это за удивление? Удивление, а как говорить о простейших вещах? Вот начало мира одно, а сколько про него наук? Ну или, например, смотрите, что у нас вызывает удивление. Например, несоизмеримость диагонали квадрат. Но потом, когда мы к этому привыкнем, как математики, да, уже это перестает нас удивлять. Нас удивило бы, если бы она была соизмерима. Но поначалу это вещь, которая нас потрясает. Заставляет как-то попытаться это объяснить. И вообще, говорит он, для нас вещи самые очевиднейшие, вроде дневного света, они на самом деле для нас неочевидны, ибо мы похожи на летучих мышей, спящих в пещере. То есть вот это, философия требует усилия. Понимаете? Требует усилия. Она потрясает, но потрясает не как прекрасно, а как это ужасно. И требует усилия. Но зато это такого рода усилие, оно не становится чем-то таким. Вот когда это пофилософствовал, потом пошел заниматься другими делами. Она оставляет следы, рубцы на сердце философии. Но если мы будем философствовать так, как призывали эти великие греки. Вот. И вот мы слепнем, ну это метафора схожая с метафорой удивления, и долго путаемся, какая тень к чему относится. Ну, если кто из вас читал диалоги Платона, очевидно, это та самая путаница, в которую впадают собеседники Сократа. Потом, в конце концов, начинают злиться, плеваться ядовитой слюной на Сократа, а потом его и казнят. Достал. Вот. А после этого, когда мы разобрались, какая тень к чему относится, а тени – это наше, ну, условно говоря, чувственное восприятие. А то, с чем они связаны, это некие наши понятия о том, что есть. А наши понятия, оказывается, всего лишь образами от реальных чашек и кошек. И потом начинается путь наверх, диалектический, к выходу из пещеры. Это не просто, теперь мы понимаем, интеллектуальное занятие, это своего рода посвящение. Мы, может быть, осуществляемое без вот тех ритуалов, которые были в Элевсинах, понимаете, да? Но, по сути, свое это посвящение, это обряд перехода к знанию, которое требует от нас совсем другого типа мысли. Знание требует от нас совсем другого типа мысли, совсем другого подхода. Потому что мы с вами привыкли, вот когда еще там находимся, даже если мы развернулись, и что-то про себя узнали, и про мир, мы привыкли. Это чашка и чашка. И все тут. А вот это ложка и ложка. А вот это кошка и все тут. Ну, к определенности, правильно? На самом деле, знание говорит нам, что все сложнее. Поэтому, когда мы с вами начинаем выходить туда, и выходим из пещеры, мы слепнем еще раз. Второй раз. Вот это та самая слепота, которая, вероятно, окончательно философами нас с вами и делает. Но это то самое сложное, это те самые сложные места у Платона, которые обычно любят на них указывать, но очень не любят на занятиях разбирать с студентами. Ну, типа диалога Парменид. Вот один из моих коллег, который здесь присутствует, скажет, что когда студентами читаешь диалог Парменид, они всегда на второй гипотезе умирают. Где-то через полгода добираешься до второй гипотезы, они умирают на этом диалоге. Ну, всегда это с 90-х годов, это у меня опыт уже имеется. Это эмпирический опыт, совершенно верно. Вот это еще одна слепота. На выходе мы получаем, что все настолько сложно, что, коллеги, что по Платону, что Аристотель со всей его продвинутостью мысли, с его дефинициями, он, собственно, где-то вот, ну, ученик. Он много правильных вещей говорит, да, но в этом смысле ученик. Потому что по Платону, вот какой-нибудь платоник Корниат. Жил да был такой платоник во втором веке до нашей эры. Это был уже скептик. Помните, говорил, что платоники стали скептиками. Но пример казус Корниада, он очень хороший. Отправили в Рим посольство. Нужно было там отговориться. Ну, я всю историю не рассказываю, она тоже анекдотическая такая. Нужно было не анекдотическая, анекдот, в смысле, как примечательный случай, да? Нужно было, так сказать, уговорить римлян, чтобы они снизили наказание для Афин. Там на них римляне в наказание за неправильное политическое действие. Ну, условно говоря, у Афин был свой Крым. Они его прихватили, пользуясь благоприятным случаем. Тут пришли римляне и сказали, ай-яй-яй, давайте. Вот на вас еще мы наложили контрибуцию за это. Вот, город Ороп. Такой был. Чтобы снизили хотя бы эту самую контрибуцию, они отправили в Рим самых красноречивых мужей. Ну, соответственно, глав философских школ. Школы Ликея, перипатетики, школы Стоя, стоики, академии. Корниат возглавлял академию в это время. Эпикурейцев не отправили, они, как известно, безбожники и негодяи, поэтому их сомнительные люди, сомнительная репутация, отправлять их опасно. Вот. Значит, Корниат приехал туда и выступил перед сенатом, ну, скорее всего, не перед сенатом, а перед какой-то группой сенаторов, перед комиссией сенаторов, выступал с речью о том, что в межгосударственных отношениях господствует справедливость, правда, дико. И вот и так и должно быть, и так оно и есть на самом деле. Римляне – это как мягкий воск в то время для греческих риторов. Они же мало чего еще соображают в риторических искусствах. Практически они, конечно, крутые. А так они слушают, открывши рот, пускают слюни, аплодируют. Круто, как замечательно. Какой ты замечательный человек. А я, говорит, могу еще одну речь завтра прочитать? Конечно, прочитай. Так здорово ты все сказал. И вот приходит наивным римлянам на следующий день Корниат и прочитает лекцию в духе Макиавелли. На самом деле в межгосударственных делах царит несправедливость, и так и надо, потому что государство каждый за свою, так сказать, выгоду борется и доказывает все это дело. Ну, речи до нас не дошли, но о чем они были, мы знаем. Римляне возмущаются, ругаются, высылают Корниада из Рима. Вот особенно ругается этот Катон старший, тот самый, который говорил, что Карфаген должен быть разрушен. Вредный, помните, мужик был такой. Вот, и разрушили Карфаген в том времени. Здесь, на самом деле, перед нами не просто образец риторического искусства, а, по сути, это разбирание политического, ну, в межгосударственном отношении, внешнеполитического бытия по сути своей. Ну, ты на пальцах, понятно, да, с одной стороны, оно определяется, но не может не определяться законом, ну, в смысле, законом, договором, договорными отношениями, да, а договор всегда определяет то, что мы считаем справедливым, что считаем несправедливым. Но реальность межгосударственных отношений, конечно, все равно она заключается в измене договоров, изменении договоров, в обмане и так далее. То есть вот эти вот две вещи постоянно присутствуют. Ну, даже на простейшем уровне так оно и есть. Ну, когда людей обучают там в каких-нибудь вузах внешнеполитической деятельности, учат их тому и другому. И справедливому, и несправедливому. Это реальность некого рода. Ну, это пример, может быть, сниженный. У Платона там на более высокие понятия, категории обсуждают. Но, тем не менее, это так и есть. То есть, когда мы с вами добираемся до туда, однозначное, через дефиниции, через вот это есть это, а вот то есть то, определение чего-либо сущего невозможно. Вот поэтому Платон так сложен для восприятия, потому что все ищут ответы на окончательные вопросы, а он иногда начинает поступать так, как самый знаменитый компьютер-думатель с автостопом по галактике. Помните, он говорит 42. Почему 42? Потому что неправильно сформулированный вопрос. Вопрос, главное, правильно сформулировать, наверное, Платон говорит. Аристотель, да, он будет в сторону дефиниции идти, безусловно. Вот, но здесь он что-то важное утеряет. То, что было у Платона. То, что потом неоплатоники постараются воссоздать уже даже в таком теологическом, теургическом, магическом дискурсе своем. Вот. Вот он выходит туда, слепнет мудрец. Ну, потом глаза у него привыкают, он становится искушенным диалектиком, опытным диалектиком, точнее, говорит обычно Платон, и начинает спускаться вниз. Зачем? Зачем спускаться вниз? Да потому что он не только диалектик, он еще и человек. Ну, помните по Аристотелю, человек есть животное, политическое и к тому же разумное, логосное. Человек должен жить по своей природе. Во-первых, должен жить. Питаться нам надо? Надо. Но если мы ограничимся питанием, питьем и спаньем нашей жизни, у нас будет жизнь скотская, а не человеческая. Поэтому мы должны быть с вами еще и политическими существами. Ну, по Аристотелю, тот, кто живет вне полиса, это либо сверхчеловек, он иронически говорит, либо недочеловек. Вот. Соответственно, политическим делами занимаемся, даже если мы философы. Ну и, наконец, разумное – это занятие философией. Ну и в обратном отношении. Мы, конечно, философией занимаемся, но мы и политическими делами занимаемся. Иногда философу кушать тоже бывает надо. Правильно? Ну вот возвращается этот самый мудрец в пещеру Сократа, и там слепнет еще раз. Но теперь он слепнет, потому что ему уже не хватает света. Ну, природа слепоты разная. Избыток света и нехватка света. Ну и он начинает своим товарищам, те, кто читал, помнят, объяснять, как, за какой тенью какое обстоятельство находится. И они начинают возмущаться, говорить, нет, не так, этого не может быть. Считают, что он болен глазами. И чтобы эта болезнь не распространилась, лучше его изолировать от общества, еще лучше убить. Чтобы не было пандемии философской. Вот, собственно, вот в этот момент, как философ по Платону, ну, как бы, вот этот человек как философ и реализуется. То есть философия для Платона является не просто некого рода бегством, уходом от этого мира, или какой-то внутренней эмиграцией, да, выражаясь другим языком современным, а это как раз вот постановка себя в рискованную ситуацию. Необходимая обстановка себя в рискованной ситуации. Потому что только здесь, собственно, философ и может вот свое знание, которое ценно само по себе, помните, к этому знанию ценно само по себе, подтянуть, попытаться всех остальных. И если он этого не делает, то для Платона, по крайней мере, это неправильный ход. Но по Платону философ – это и политика одновременно. Помните, в государстве философы являются правителями. Поэтому это, естественно, необходимая история. Ну вот как бы это такие иерархии знаний по Платону. А я бы хотел вам сказать про математику. Помните? Ну вот давайте про математику поговорим. Я не про Пифагора буду говорить. Точнее, буду говорить не о пифагорейцев. Потому что большая часть вот этой как бы, ну, стереометрического понимания математического, где не просто числовые исчисления, числовое моделирование, но также всевозможные качественные аналогии, да, то есть число как божественное, число как что-то качественное, да, число как некого рода орудие праксиса определенного, да. Вот это, конечно, информация про Пифагора дошла от неопифагорейцев. Второй-третий века нашей эры. Я не хочу сказать, что у Пифагора этого не было, но мы просто не знаем стопроцентно. Вы уж извините, я тут как занудный ученый говорю, историк философии. Не знаем стопроцентно, вот так ли Пифагор это понимал или нет. Ну, Филолай, например, сравнивал числа, геометрические фигуры с определенно божественными сущностями. Вероятно, к этому все у Пифагора шло. Но сложилось все это вот в первые века нашей эры. Точно совершенно. Что касается Платона. Платон и математика – это вещь, ну, богатейшая для исследования. Мой коллега, русско-швейцарский ученый Вальтер Зенхаузер 5 лет назад опубликовал замечательную книгу «Платон и математика». Желающие могут найти ее. Ну, сейчас же, к сожалению, все в интернете качают, в интернете она есть. Я постарался обсудить все места, где Платон занимается математикой. Мораль всей басни какова? Для Платона математика – это очень важная вещь. Ну, очень важная вещь, безусловно. Вот. Помните легенда о надписи «Не геометр, да не войдет» в академии, которая висела. Ну и как бы самый крайний вариант, вот, так сказать, отождествления Платона и математики у современных ученых мы можем найти в так называемой Тюбингенской школе. Крамер и Гайзер, 57-й год. Крамер – это понятие ариэтта Аристотеля и Платона, где он говорит, что на самом деле у Платона была тайная философия, неписанное учение. Диалоги только лишь привлечение к мудрости. А на самом деле устным образом в платоновской школе обучали чему? Пифагоризму. Такому идеалистическому пифагоризму, я так сказал. Ну, что все складывается из чисел, да, и что, соответственно, идея блага – это такое-то число, там идея это другая прекрасная – это такое-то число, справедливость – это тетрада, четверица, конечно же, еще Пифагор нам об этом говорил. Ну и дальше все, как оно, все вот из этого складывается. Ну, гипотеза, конечно, интересная, но если оставить в стороне эту гипотезу, потому что вот сам Платон к математике относился неким специфическим образом. С одной стороны, математика – безусловная наука, которую мы с вами должны изучать, если хотим стать философами. Вот однозначно необходимо изучать математику. Ну, может быть, не тригонометрию дифференциальное исчисление, а, по крайней мере, теорию множеств. Ну, правда, это о своем кейсе говорю, да. В школе я с большим трудом 4 получил по алгебре. А это в то самое кровавое советское время, когда я учился, математики учили хорошо в школах. Ну, потому что вот, ну, сложно для моего сознания было. Я пришел в университет, а там преподавалась высшая математика. Преподавалась теория множеств. У меня пошла на ура. Ну, как несколько более такая вот механистическая вычислительная история, а несколько более абстрактная. Но математику надо изучать, чтобы быть философом. Ну, по Платону это и арифметика, и геометрия, и астрономия, и музыка. Музыка тоже математическая дисциплина. Гармония сфер, помните все эти образы, да, античные. Математику надо изучать, безусловно. Более того, именно математика у Платона является главным объяснительным методом в его самом главном диалоге, посвященном видимому миру. Тимей. Там, напоминаю, некий бог Демиург, тоже еще непонятная фигура достаточно, откуда он появляется, создает все из некой матери, кормилицы, восприемницы всего сущего, ну, упрощенно назовем материей. Взирая на первообраз, на постигаемый первообраз, первообразное живое существо буквально, создает весь наш мир. Каким образом? При помощи некого математического моделирования, как сказали бы мы сейчас. Ну, это касается и небесных сфер, по которым космическая душа распределяется в соответствии с определенной элементами гармонии, да? Математической гармонии, гармонической последовательности чисел. Это касается и, собственно, тела. Ну, душа все-таки бестелесна, правильно? А тело телесно. Все наши тела... Платон, кстати, в физике своей атомист. Не только Демокрит, но и Платон. Все наши тела, они складываются из математических объектов. Природных стихий 4, ну, по грекам, да, вода, огонь, воздух, земля. И каждый из них определенного рода тело соответствует. Например, тетраэдр – это огонь, потому что он колкий, да? Куб – это земля, потому что ее трудно сдвинуть с места. Ну, там октаэдры, додекаэдры, икосаэдры. Но все это касается остального. Но последняя – это фигура всему космосу соотносится. Соответственно, мы с вами не видим, да, эти фигуры. Кстати, еще один момент, который... Ну, это отдельное обсуждение. Помните, наверное, такая проблема квалия в современной философии сознания? А что такое зеленое, например? Скажите мне, пожалуйста. Это определенного рода, ну, спектр волн, да, которые определенного рода числовыми соотношениями, да, определяются, описываются. Но число – это не зеленое. Что такое сладкое? Ну, можно подумать, что это вот как раз определенного рода сгруппированные все эти платоновские атомы, что они гладко скользят вдоль языка, и нам кажется это сладостью. Ну, я уже на платоновский вариант. Но это геометрические фигуры. Это не сладкое, это не качество. А что такое печальное? Каким числом выразить печальное? Ну, у греков нуля не было, кстати. Вот. Ну, ладно, это вот одна из проблем, да, которые вечные, которые поставили Демокрит, Платон поставили, ну, просто как-то сейчас она для философов сознания стала совсем такой. Все, они все объяснят, даже то, что сознание на самом деле не существует, и эго не существует, а вот как зеленое объяснить, непонятно. Ну, в общем, собственно, к чему это говорю? К тому, что по Платону все это математически, в принципе, моделируется, описывается. В основании все лежит простейшие два вида простейших треугольников. Ну, Тимей может почитать, я не буду пересказывать. Из которых уже комбинируются или рекомбинируются разные вот эти платоновские тела, атомы. Вот, можно сказать, Платон – родоначальник математического естествознания. Можно так сказать? Нужно так сказать. Потому что так оно и есть. Потому что с этой точки зрения куда ближе к современным методам естественных наук Платон, а не Аристотель. Аристотель, конечно, научил определению всего, да, и говорил, что вот наше знание выражается в определении. Потом говорит, не, ребят, все сложнее. Определения мало, мы должны с вами постоянно дальше идти. Вот. И наше схватывание на каком-то другом, на сверхлогосном уровне происходит. На него можешь подводить, указывать на него. Вот. Но по Аристотелю дальше все с точки зрения современной науки наивно. Мир не дискретен, континуален материя, нет никаких вот этих самых байтов информации, которые современные эти ученые путают с элементарными клеточками мироздания, пространства, времени, материи и так далее. Квантов, да, вот эти кванты знаменитые. Она не квантуема у него, мир по Аристотелю. Огонь, вода, воздух, земля – это всего лишь некие качества. Больше их в одном месте мы видим воду, больше в другом месте видим землю. Комбинация между ними все качества физических тел создают. И вообще действуют в мире некие симпатические силы. мужские, женские, кстати, по Аристотелю. Поэтому Аристотеля вот здесь любили в эпоху возрождения маги типа Парацельса. А как только пошла наука в 17 веке, математическая наука, так сразу же... Вот Аристотель, ты молодец, что идеалистов ругаешь, да? Наука же антиидеалистична. Но вот логику от тебя мы возьмем, да? Вот, ну как-то. И эмпиризм от тебя мы возьмем. А вот математика идет от Платона. Ну и, собственно, потом, правда, об этом забыли. Платон стали ругать, опять же, идеалистом, проклятым, замшелым метафизиком. Но от Платона все это пошло. Ну и математика действительно великолепный метод. Нет более великолепного метода моделирования любой реальности, чем дигитальный метод. Это действительно так. Вот просто нет. Моделирование, понимаете меня, да? Моделирование не значит управление. Не значит тождество. Модели образцу. Но моделирование, да. Потому что математика с максимальным приближением позволяет нам объяснить, что происходит в целом ряде объектов. Ну вот, Платон попытался весь мир физически, математически объяснить. Вот. А когда мы с вами говорим о социальном мире, ну, пожалуйста, big data. Знаете, что такое большие числа? Big data. Ну, в общем, когда мы с вами, например, вот, я был свидетелем того, как это все использовалось в одном из петербургских музеев. Я думали, как более эффективно расставить экспозиции. И для этого просто-напросто месяц наблюдали траектории движений посетителей музея по музею, где они останавливаются, как, куда они идут, где чаще всего они задерживаются. Ну и дальше все переформатировали так, что те, кто задерживается поменьше, они ушли в дальний конец выставочного комплекса, а которые побольше, в ближнюю часть они оказались составлены. Но люди приходили и тут же находили то, что они хотели найти. Не спрашивая, а где же там Мона Лиза? Покажите, где мне ее. Ну, так, условно говоря, понимаете? Ну, или как еще один вариант, где провести, проложить дорожки управдому на территории, которым он занимается. А посмотреть, где люди ходят. Вот где они топчут траву, вот там положить дорожку. Ну, чем не Big Data, да, например, Big Data. Это все верно. Ну, а теперь смотрите. Но ведь Big Data дает нам поведение человека, если мы говорим о социальной стороне, или поведение там живой природы, как правило. Ну вот в ноябре, как правило, осень, правильно? Но я думаю, что эта осень отличается от осени там, 5-летней давности. Но все равно осень. А есть эти самые 20% людей, которые не к Моне Лизе пришли, а к другим каким-то объектам. То есть математика объясняется приближением. Особенно такого рода сложные вещи, как поведение человека, да? Как жизнь как таковая, с приближением. Другое дело, что тогда, когда математика и дигитальность становятся не просто инструментом изучения, а элементом инженерии, принуждения нас к чему-то. Ну, раз все большинство ходят туда, то и ты иди туда же, понимаете? Вот тут уже начинаются проблемы. Но это другая история. Но нас приближением это описывает только же математика. То есть статистически. И Платон, вот этот Платон прекрасно понимает. И это выражается в одной замечательной фразе, с которой Тимей начинает, пифагореец, который главный персонаж в этом диалоге, начинает свой рассказ про то, как Демиург создал космос, используя математические объекты. Говорит он следующее. То, что я вам расскажу, является правдоподобным мифом. Правдоподобным, безусловно, но мифом. А миф по Платону – это, ну, как минимум, приблизительная и вообще неистинная речь. Вообще, это ложная речь мифа Платона. Правдоподобный миф. Вот что такое математика? Это правдоподобный миф. Она очень правдоподобна. Понимаете, да? Но то, что наша реальность имеет дигитальный характер, это миф. Это просто удобный способ экономии мышления. Ну, понимаете, да? То есть вот зачем нам выдумать что-то еще, если мы обнаружили вот этот способ моделирования всего? Так давайте оставим в стороне тему сознания, самосознания, глубинных знаний, там, не знаю. Оставим в стороне, откуда зеленое берется. Упростим реальность. Вот. Наука упрощает, вот современная наука упрощает реальность. Ради чего? Ради превращения этого знания в технологии. Понимаете, ради превращения в технологии. Вот представление о дигитальном характере реальности в современности, ну, часто проскальзывающее, это миф не только потому, что когда мы теряем вот те 20%, которые остаются за пределами статистического закона. То есть в итоге мы не объясняем ничего, получается, да? А еще и потому, что это становится очень популярной темой у популярной литературы. В стиле фэнтези, в стиле science-fiction, ну, всякие эти «Матрицы» и подобного рода кино. показывает, что это да, это вот очень хороший способ упростить реальность, нафантазировать. Аристотель, Платон это понимает, поэтому он говорит, что да, ну да, это наилучший способ описания физической изменчивой реальности, потому что она описывается по-другому, не так, как подлинная реальность, да? Подлинное бытие, которое только диалектикой схватывается. Но все равно это правдоподобный миф. Ну, то есть, на самом деле, не треугольники в основании мира лежат. Но треугольниками легче всего просто-напросто описать. Поэтому Платон совершает в известной степени, вслед за Пифагором, некое фундаментальное открытие вот этой вот системы моделирования мира. Но он же четко показывает пределы, когда мы используем это открытие, только лишь как вот такое плоское научное объяснение реальности, да, плоское моделирование реальности. Вот. Ну, завтра я буду вам рассказывать про неоплатоников, там я скажу, что там как бы они говорят, что нужно еще и по-другому идти, когда мы говорим о математических объектах, например, добавлять еще что-то другое. Ну, то есть вот, собственно, немножко, наверное, не связано, а может быть, немножко не связано, про знание, которым я хотел вам сказать. Собственно, суть этого заключается, если говорим в античном понимании знания, то античное понимание знания важно не его применимость в прагматическом, практическом смысле. Оно применится в любом случае, потому что мы не только теоретические существа, но еще и практические. Важна не заинтересованность в этом. Соответственно, когда мы с вами занимаемся знанием ради знания, мы с вами проявляем подлинную свою природу. Это то, чем занимаются свободные люди. И Платон говорит, и Аристотель. Во-вторых, это знание преобразует нас с вами, удостоверяет нас в нашем существовании не просто как обывателя, а как, ну, собственно, реально разумных существ. Это знание фундаментально связывает с чем-то таким совершенно важным и фундаментальным, открывает нам те самые сферы, которые человек просто современный забыл. Надпещерное бытие просто-напросто забыто. Например, вспоминают люди, ну, не знаю, там, объевшиеся пиотля, вроде кастанеды, случайным образом. Ну, я, конечно, пусть на меня не обижаются любители кастанеды, я пытался пошутить, да. Но если кастанеда, может, и практиковала, то современные эти этнопутешественники зачастую случайным образом. И тут же забывают. Вот. Вот то самое фундаментальное это с этим связывает. А Платон с Аристотелем не медикаментозным образом достигали этих состояний, понимаете? И даже не методом там, вот, элевсинских мистерий. Хотя, конечно же, они как Платон, как афинский гражданин, безусловно, был в эти мистерии посвящен. Аристотель не был гражданином, а не гражданин не может быть посвящен в эти. А Платон точно был посвящен этим мистериям. Но опять же, он, кстати, тут любопытный момент. Очень часто вот, движение познания иногда описывает ну, наподобие вот этих протокола элевсинских мистерий. Но совершаются другие вещи все-таки, чем мистерия в диалектике у Платона. Вот. Ну и, наконец, этот самый подход в лице Платона позволяет разработать методику, которая ну, моделирует в максимально лучшей степени вот эту чувственную нашу реальность. Но Платон все-таки при этом при всем, ну, математику имею в виду, да, математическое сознание, но Платон при этом при всем все-таки ему удается уйти от соблазна, от которого не уходит современная наука. Он метод не путает с предметом, на который метод направлен, понимаете? И метод не путает с самим собой, который этот метод использует. Поэтому это очень эффективное, но лишь правдоподобное слово, правдоподобный миф. Вот, собственно, что из себя представляет знание, и в известной степени ради чего это знание. Ну, ради чего знание? Ради свободы. Ради того, чтобы быть свободным человеком. Не свобода, в смысле, как сейчас. Мы свободны от любого принуждения, символического, экономического, политического, дискурсивного, гендерного, этнического, государственного. Вот, нет. Свободный человек – это тот, который занимается философией. Так, как это делали древние греки. И иногда неким случайным образом этим занимались отдельные товарищи в последующие эпохи существования. Ну, это такой специально шутливым тезисом заканчиваю свой спич. Коллеги, спасибо. Если есть вопросы, постараюсь ответить. Вопросы есть у нас? Давайте. Если есть зала, если нет, то будет еще раз. У меня есть вопрос. Да. Вы говорили про то, как Платон думал математику, а как Аристотель. Аристотель, как Аристотель понимал математику. Эта тема интересна, потому что математические сочинения Аристотеля до нас фактически не дошло. Аристотель понимал математику, ну, тоже как способ моделирования, да, но он нигде никогда не использовал таких образов, как Платон использует в Тимее, да. Это искусство счета, искусство подсчета, которое связано прежде всего со специфическими когнитивными операциями в нашем мышлении. Ну, в общем, давайте по-другому, с другой стороны подойду, да? Аристотель говорит, что есть три теоретические дисциплины. Вот занимаясь ими, мы занимаемся теорией. Это первая философия. Ну, собственно, то, что, он говорит, еще является еще занятием священными предметами. То есть, как бы и теология одновременно. Ну, собственно, это метафизика Аристотеля. Да? Вторая дисциплина – это физика. Учение о движущемся сущем. Вот, вообще, а не конкретно как биология, там, ботаника или что-то еще в целом. Третья дисциплина – математика. Почему она теоретическая, эта дисциплина? Потому что мы с вами не видим математических предметов. Мы не видим их вокруг себя. Квадратный, как такой, кто-нибудь видел? Круглый, как такой, кто-нибудь видел? Треугольник, как такой, кто-нибудь видел? Ну, даже по Платону они, видите, невидимы, да? Мы вычисляем, что они могут быть в основании физических тел. Вот. Ну, через них можно описать физические тела. А по Аристотелю все это не более чем как инструменты нашего размеривания мира. Вот он говорит, есть числа считающие и числа считаемые. Число считающее – это число 5, например. А число считаемое – это 5 коров. Но, собственно, смысл слова число, которое изучает математика, это число считающее, это 5. Это некого рода идеальный объект, но который существует только в нашем мышлении. Это только наш инструмент. Понимаете, да? И поскольку это только наш инструмент, то мы, в общем, используем его, ну, каким-то таким образом. Ну, вот это 5 коров, вот это 5 людей. Число-то одно и то же самое, а сущности разные. Коровы и люди, да, для Аристотеля. И, судя по всему, ну, то есть, судя по его физике, по крайней мере, этот инструментарий не играл какой-то столь важной существенной роли. Вспомогательный материал. Но поскольку число мы можем только лишь помыслить, да, но не увидеть в реальности, это имеет отношение к интеллектуальной практике, поэтому к теоретической философии. Вот. Конечно же, в своих естественно-научных исследованиях он в большей степени был эмпириком. Он наблюдал там, как акулы размножаются, какие минералы в каких областях существуют, как морские животные двигаются. Ну, это вспоминаю всякие его произведения, которые обычно не читают современные люди, занимающиеся философией. Вот история философии. А так он был вполне себе естественно научным ученым, но дигитальное – это не его стихи. Есть такая сфера, вот Пифагор, Платон придумали математика математическая, да, поэтому надо сказать. Математика, она теоретична только, не практична, да, об этом надо сказать. Но это не столь важно для него. У него физика таких симпатических сил, природных сил, природ, видовых природ – это другое. Другая физика, чем та, к которой мы сейчас уже с вами привыкли. Вы сказали, что подходу, оговоренному выше, древнегреческому, соответствует еще некоторые ученые в дальнейшем. Я пытался пошутить, но... Нет. Почему были, ну, конечно. Ну, тогда те, кто мне больше нравится, не нравится, это будет неправильный подход, да, конечно же. Ну, это, собственно, это мыслители, которые пытались, ну, во-первых, которые пытались держать некоторую дистанцию с этим развивающимся, вот этим сциентизмом европейского научного сознания и философского сознания. Да? То есть в какой-то момент в Европе победило представление о том, что наука – это высшая форма человеческой деятельности, познавательной деятельности, да? Практической деятельности, потому что наука сейчас это важнейшая социальная сила, согласитесь, экономическая сила, правильно? Драйвер развития общества и так далее. Ну и когда это стало всем известным, поэтому модным, то философы сказали, мы тоже философия тоже наука. Ну и, соответственно, вот Бэкон, родоначальник научного метода, Декарт, начальник представления о субъекте познающем, правильно? Спиноза. Вот. Все они говорили, что вот эта философия наука, наука даже такой самый глубокий из всех тех мыслителей, Иммануил Кант. Вот, наверное, он. Он совсем по своей философии не похож ни на Платона, ни на Аристотеля. А вот по своему как раз внутренней интенции, он очень, кстати, через три года ему будет юбилей, который в Кантограде, в Калининграде будет, естественно, праздноваться очень серьезно. Вот, Иммануил Кант, даже он все равно говорит о роли философии для науки и так далее. Потом в Гумбольдтовском университете, это тип университета в 19 веке, распространившийся повсюду, дошедший до России, философия начинает занимать место царицы наук. Ну, собственно, когда начинается кризис университета в 20 веке, это, собственно, философию подкосило, потому что философия не наука. Ну, не наука в таком вот нововременном смысле этого слова. Вот те, которые дистанцию это удерживали, вот они оказывались близки к такому типу мысли. И те, которые сознательно пытались смоделировать этот тип мысли. Насколько удачно, неудачно сказать сложно. Ну, Мартин Хайдеггер, например, да? Как ни парадоксально, человек прямо противоположной тенденции Витгенштейн, особенно своего зрелого творчества. Ну, то есть я могу называть таких людей. Дефиниция – это хорошо, без нее никак нельзя. Но это тоже не может быть методом, который поглощает собой все, да, элементом, который поглощает собой весь метод. Поэтому те, кто мысли, например, не в такой вот а-ля научной форме, ну, Блез Паскаль, или же для России, это что важно, самая высшая философия в России, литературно имеет характер. Это триада наших величайших философов русских, которых признает весь мир. Запоминаем. Толстой, Чехов, Достоевский. Вот величайшие русские философы. Русская философия сказалась во всем мире благодаря этим трем писателям, которые куда ближе были по самому характеру творчества, да, своего литературного характера. Они ближе к тому, как творили древние греки. Потому что в какой-то момент, повторяю еще раз, философия, входя вот в дисциплинарное деление университетов, наук, академий и так далее, она должна ориентироваться на то, что является, ну, как бы обязательным, легальным. Ну, мы сейчас понимаем, модным. Вот то, что верят большинство. И она начинает ориентироваться на все эти стереотипы научных методов. А вот в случае литературы здесь есть возможность уйти от этого всего. Понимаете? Вот, собственно, поэтому вот это люди близкие, на мой взгляд, античному духу. То есть вот, ну, из таких, из философов неожиданных, я, ну, тогда, когда он начинает читать античных авторов или средневековых, это Лео Штраус, политический философ. Ну, основатель неоконов, неоконсерваторов американских, что, в общем, уже для нас с вами является проблемой, потому что его ученики были, соответственно, политтехнологами Рональда Рейгана, который Советский Союз развалил. Да? Ну, что делать? Из песни слова не выкинешь. Когда он читает Платона, понимаешь, что он читает Платона, ну, вот по-настоящему, так надо читать. Вот тут есть такого рода мыслители, и, конечно, больше. Я сейчас говорю о вкусовщине, о том, что кому-то мне больше нравится. Да? Вот, но есть... Спасибо. Вопрос от Кирилла Смирнова. Роман Викторович, подскажите, пожалуйста, в какой степени вы солидарны с гераклитовским выражением «многознание уму не научает»? Абсолютно солидарен. Вот. Хотя сейчас демонстрировал многоученость. Там полиматема, греческое слово. Полиматема. Вот матема, я вас филологически не вводил истории, но матема – это одно из слов, которое обозначает знание. Но изначальный смысл – это ученость, учение, ученость. Вот, пифагорейцы были учеными людьми, поэтому были математиками. Поскольку они при этом занимались арифметикой, да, геометрией и числами, поэтому слово «математика» оказалось связано с математикой сейчас, понимаете? Вообще матема – ученость. Там полиматема. Много ученых ему не научают. Абсолютно правильная фраза. Человек, который может говорить на любые темы, вовсе не обязательно умный человек, вовсе не обязательно мудрый человек. Вот. Но это как если по античным стандартам говорить, опять же уже после Аристотеля, да, это ритор. Вот ритор – это прекрасный, красноречивый, внешне благоприятный человек, кто действительно многие темы будет говорить, показывая свою культурность. Но еще не значит, что он философ при этом, понимаете? Поэтому я к Гераклиту отношусь совершенно справедливо. Другое дело, что эта фраза не должна оправдывать нашу с вами внутреннюю интеллектуальную духовную леность. Да, что там мы это будем изучать? Мы и так умные. Ничего подобного. Вот, помните, о чем мы говорили? Философия – это труд, причем, в общем, непростой труд, приводящий нас в непростое состояние. Восторг – это уже в результате всего этого дела, а не в момент удивления. Да? Да. То есть это труд, поэтому мы должны постоянно трудиться, если хотим заниматься философией или науками. Понимаете, не только философией. Должны постоянно трудиться. Постоянный труд. И труд связан все равно с приобретением знаний, с усвоением знаний. Ну, то есть тут ученость ради учености – это не мудрость. А ученость ради чего-то, ну, хотя бы внутреннего совершенствования – это уже то, что нужно. Есть еще вопросы задать? Макар сейчас тут что-то, я знаю, такое сложное. Роман Викторович, когда греки искали красоту как таковую, они искали именно как таковую красоту или утвердиться в своем бытии? Вы говорите про пир Платона. Потому что это единственное место, где говорится о поиске красоты как таковой. Ну, если не считать там всякие истории Апулея с этой самой, да. Вот, с ее метаморфозами, да. Но я про пир Платона... Естественно, выясняется, то есть мы ищем красоту для того, чтобы утвердиться в собственном бытии. Пир читаем, да, когда мы дорастаем, проходим первую стадию влюбленности в красивые тела, далее влюбленности в красивые души, понимаем, что любим прекрасное как таковое, достигая этого мы рождаем в прекрасном. То есть мы, ну вот эта беременность, роды, тут надо не в гендерном смысле, конечно, понимать, да, рождаем в прекрасном. То есть мы рождаем что-то прекрасное. Что мы рождаем? Ну вот истинное знание, правильное знание. Самих себя в этом истинном знании, в правильном знании. Поэтому, безусловно, прекрасное – это абсолютная ценность. Но как бы тут, еще раз, поймите, я, вот это изначальный тезис, с которого я начал, когда мы стремимся к знанию, потому что стремимся убедиться, да, в собственном бытии. Ну, действительно, почему стремимся к ощущениям? Потому что мы стремимся быть. Ощущение свидетельствует о том, что мы есть. Мышление, на самом деле, куда более интенсивно свидетельствует о том, что мы есть. Настолько интенсивно, что подлинный мыслящий субъект, так сказать, да, согласно стоикам, даже если он оказывается на костре, он все равно наслаждается своей мыслительной активностью. Ему ничего не страшно, потому что он мыслит. Вот. А это высшая интенсивность нашего существования. Ну, мы через это убеждаемся в большей степени, чем тогда, когда мы ощущаем. Ну, как, не знаю, какой-нибудь там человек, пришедший от обыденной жизни к занятию искусствами и науками, говорит, вот теперь-то я на самом деле и живу. А не тогда, когда пил, курил, выражался, сквернословил неправильными словами. Да? Ну, это высшая интенсивность для греков, по крайней мере, для философов греческих. Но не надо здесь элемент такой прагматической заботы о себе, понимаете? Ведь если бы мы только ради себя этим занимались, то мы бы остались в этом самом надпещерном мире. Ну, а человек все равно возвращается в пещеру. Знание. Ну, это естественное состояние. Не просто понесу-ка я знание, как Данка свое сердце вырвал и понес, да. Нет, это все романтические красивые герои. Это естественное состояние. Если я знаю, а я существую политическое, ну, то есть общественное, то я, естественно, в этом обществе никуда из него не денусь. От него не буду свободен. Все равно я буду с этим знанием толкаться к кому-то, что-то кому-то объяснять. Ну, просто по одной простой причине. Вот тавтология пошла, заговариваюсь. Просто по одной простой причине. По той причине, что ведь знание – это не просто знание о том, как устроено все. Это знание о том, как еще должен жить ты. То есть знание о должном для тебя. А должен для тебя это еще и справедливое, это еще и моральное поведение. Правильно? А моральное поведение – это отношение к другому. А другое – это ценность, а не средство. А сам ценность, а не средство, я должен ему помочь. Правильно? Пояснить, подсказать. Не потому, что я такой крутой, все знаю, а он ничего не знает. Потому что я вижу, что он гибнет в этой самой пещере. Поэтому нужно сделать, постараться его лучше, насколько это в моих силах. Ну вот, логика понятна, да? То есть это... мы утверждаемся в целом бытии для того, чтобы утвердить бытие других. Тоже не совсем правильно. Потому что тогда получается, что мы что-то делаем для того, чтобы пойти служить другим. Это такое вот служение другим, такой христианский, постхристианский концепт, который греки со своей гордыней, конечно, не очень были к нему склонны. Нет, мы для того, чтобы знать, как быть. А знать, как быть, включает обязательно социальное взаимодействие, то есть моральное поведение, ну, добродетель. Слова-то, видите, какие хорошие, красивые, как они затасканы в наше время. Вот я пытаюсь что-то другое вместо этого подобрать, хотя я говорю о простейшей вещи, о том, что нужно быть моральным человеком.